Мне больше интересно, на кого они нарвались. Декурион, три когорты, серьезная сила. Сначала не понимаю его второй фразы и едва не уточняю. Потом доходит. Декурион – это десятник. Выходит, каждая когорта была разбита на отдельные группы. Не факт, что именно по 10 человек. Но даже если предположить, что численность была меньше, то в любом случае выходит, как минимум полтора десятка бойцов. Три таких соединения – это уже 45 человек в экзоскелетах. По самой скромной оценке. А там, как знать, нам неизвестно число солдат в каждой когорте, как и их общее число. Вполне может оказаться так, что легион состоял из доброй сотни солдат. Под таким углом, вопрос урана вовсе не кажется праздным интересом. Если кто-то разделал под ноль такой отряд, то сможет справиться и с нами. Машинально замедляю шаг, окидывая взглядом слабо освещенный коридор. Впереди Уна, она держит ситуацию под контролем. Но ощущение опасности все равно не исчезает. Все это могли произойти давно, когда у местных еще было достаточно ресурсов. Сандра пытается внести нотку скептицизма или здравого смысла. Возможно, она даже права, но как по мне, нам нужен новый источник информации. Плюс автоматически возникает вопрос о молчании Гарпса по этому поводу. Как он мог прохлопать такое событие, как вторжение крупного отряда, если только все действительно произошло до его появления на свет? Но и в таком случае, у Архивариуса должны быть какие-то данные. Странно. Выдохнув, пытаюсь вернуться к текущим задачам. Теперь из экзов выбираемся по одному, и предполагаем наличие у противника серьезного вооружения. Хэч начинает что-то говорить, но я сразу перебиваю якудза. Все, закончили обсуждение. До следующего привала, общаемся только по текущей обстановке. Не забиваем эфир. Шагаю вперед, оглядывая очередной зал, наполненный металлическими конструкциями. Уна уже держит позицию за одной из них. Вдруг сдвигается на метр в сторону. Стоп, впереди активность. Замираю на месте. Потом осторожно отступаю назад, под прикрытие коридора. Справа стоит Хар, уже поднявший оружие. Какая именно активность? Что там? Пара секунд тишины, и в наушнике звучит тихий шепот девушки. Не пойму, какой-то звук, как будто металл ударился о металл. Дыхание или разговоров не фиксирую. Металл о металл. Кто-то уронил оружие, зацепил им стену, или это просто звякнула старая конструкция, которая разваливается на куски. Ждем. Уран, Хэч, прикройте тыл. Сандра, если начнется перестрелка, сразу подтягивайся ко входу. Тактические системы ничего не фиксируют. Судя по молчанию Уны, она тоже никого не замечает. Может и правда отвалился обломок оборудования, которое давно пришло в негодность. Минута, другая. Пытаюсь решить, как быть дальше. Совсем недавно, я бы без лишних раздумий рванул вперед. Теперь же из головы не лезет образ неизвестных, которые смогли дать отпор хорошо вооруженным бойцам, по численности превосходящих нашу группу. Наконец определяюсь. Мы с Харом выдвигаемся вперед. Сандра, займи позицию у выхода в зал. Уна, на тебе разведка. Не уходи слишком далеко. Оцени ситуацию и сразу отступай под наше прикрытие. Договорив, начинаю двигаться. Соблюдать режим тишины больше не нужно, так что просто несусь во весь опор. Несколькими метрами правее бежит Хар. Тень. Что-то мелькает впереди и справа. Перелетает с одной конструкции на другую. Вскидываю штурмовой комплекс, одновременно подавая сигнал остальным. Цель сверху. Прыгает. Договаривая, жму на спусковой крючок, отбивая очередь. Мимо. Кем бы ни был противник, он быстр. Пожалуй, даже слишком. Снова открываю огонь, и на этот раз срабатывает автоматическая доводка ствола. Экзоскелет сам смещает ствол штурмового комплекса. Рядом выпускает очередь Хар. Вроде цепляем противника свинцом, но он сразу же скрывается, банально спрыгнув на пол. Где он? Не вижу. Сандра, судя по всему, уже на месте. Мы тоже почти добрались до стальной громадины, которую я выбрал в качестве прикрытия. Правда, уже не уверен в решении. Если неизвестный умеет быстро прыгать по этим хреновинам, значит в любой момент может в буквальном смысле свалиться нам на головы. Фигура Уны, которая была все это время на виду, вдруг срывается с места. Да твою же дивизию! Какого хера она полезла вперед одна? Не успеваю рявкнуть, приказав вернуться, как грохает винтовка. Еще раз, дико визжит металл. Меняю направление движения, пролетая мимо стальной громадины, за которой раньше укрывалась Уна. На ходу разворачиваю карту нашей связки экзов. Девушка впереди, и судя по зеленой отметке, жива, но почему-то молчит. Проношусь мимо еще одной конструкции и прыгаю, разом сместившись на несколько метров. Готовлюсь открыть огонь, а в наушнике звенит крикуны. Не стреляй, он все, спекся. Глава 8. Остановившись на месте, оцениваю ситуацию. Противник распластался на полу, тоже в экзе, только куда менее габаритном. В корпусе зияет дыра, еще одна в правом колене. Из каждой руки выброшены клинки, а из-за спины торчит приклад огнестрела. Оглядываюсь по сторонам. Уна, на позицию. Мониторь обстановку. Девушка взлетает на одну из конструкций, прихватив с собой снайперскую винтовку. Я же подступаю ближе к убитому. С какого хера он вообще на нас набросился? Хар держит позицию с противоположной стороны изломанной металлической громадины. Даю приказ, и к нам подтягиваются остальные. Дождавшись, пока все бойцы окажутся на месте, приступаю к изучению трупа. При ближайшем рассмотрении выясняется еще один момент. В стекле шлема тоже имеется дыра. Судя по всему, работа стилета Уны. Теперь понятно, почему она была уверена, что неизвестный мертв. Первым делом осматриваю экзоскелет снаружи, параллельно пытаясь найти точки вскрытия. Костюм сильно отличается от наших, броня настолько тонка, что его и полноценным экзоскелетом назвать сложно. Но принцип функционирования такой же. Наконец обнаруживаю искомое и вскрываю экс. Несколько секунд разглядываю молодого парня, залитого кровью. Ради чего он атаковал? Принял нас за кого-то еще? Может, его послали та самая пара, что укрывается где-то здесь? По сравнению с целым сектором, уничтоженным радиацией, это мелковато. Но со счетов все равно сбрасывать не стоит. По одежде самого пилота понять что-то сложно. Футболка и штаны, которые тут часто можно встретить. Личного оружия нет, да и не поместилось бы оно в таком тесном экзе. Огнестрел за спиной оказывается обычным автоматом, переделанным так, чтобы можно было подцепить на точке крепления брони. Но это все равно обычный ствол. Понятно, почему парень не стал по нам стрелять. Понимал, что нанести реальный урон не выйдет. Вот с клинками другая история. Встроенное оружие экза, который явно разрабатывался под диверсионно-разведывательные задачи. С высокой долей вероятности, ими он нашу броню пробил бы. Правда, не успел. Уна добралась до него первой. Самой интересной находкой становится надпись, выгравированная на правой лопатке экзоскелета. Пятый республиканский корпус. Прочитав ее, я со вздохом выпрямляюсь. Не понимаю. Сначала 10-й легион, теперь 5-й корпус. Откуда все это? Ладно, предыдущий текст, он мог быть оставлен как угодно давно. Но сейчас передо мной работающий экзоскелет, в котором имеется живой боец, что пытался нас прикончить. Это уже не похоже на реликты прошлого. Да, он был один и без нормального оружия, а сама броня не выглядит новой. Но если на нас налетит десяток таких же, справиться будет гораздо сложнее. Я могу просканировать начинку, слить данные, которые уцелели в жестких дисках. Машинально поднимаю глаза на фигуру Уны, которая держит позицию наверху, а в наушнике звучит голос Санры. Судя по модели, это разведчик или диверсант. После гибели пилота, накопители должны были самоликвидироваться. Наша собственная разведчица ловко спрыгивает, приземлившись на металлический пол, наклоняется к телу. Вот сейчас и проверим. Возможно, что-то уцелело. Как скоро выясняется, система сбора данных все же частично цела. Но процесс их расшифровки занимает около получаса, за которые я успеваю несколько раз прокрутить в голове ситуацию. Основной вопрос – кто это такие? Легион, республиканский корпус, все эти названия слабо соотносятся с профилем сектора. По крайней мере, если отталкиваться от того, что мы сейчас наблюдаем. Плюс о них ничего не сказал Горбс, да и никто из райтов тоже не упоминал. Странно. Единственное предположение, которое пока кажется относительно вменяемым, парни явились с другого этажа, по какой-то причине задержавшись здесь, либо прорвались сюда с другого яруса. Оба варианта кажутся не слишком реалистичными. Но как по мне, больше им тут взяться неоткуда. Готово. Информации, правда, немного. Голос Уны заставляет отвлечься от наблюдения за залом. А через несколько секунд она уже запускает трансляцию на стекло моего шлема. Первое, что нам демонстрирует экзоскелет пленного, ряд кадров. Судя по всему, обрывки видеозаписи. Хотя, может, и специально сделанные фото. Фигуры в экзах, запечатанные контейнеры, люди в военной форме. На последних задерживаюсь, вглядываясь в детали. Качество снимка не радует, все размыто. Разобрать получается только общие черты, серый цвет мундиров, какие-то эмблемы на груди. плюс погоны. Самые настоящие, мать их. Кто-то организовал пародию на армию в отдельно взятом секторе. Раньше я бы сказал, что это дело рук управляющего. Но теперь сомневаюсь, что биокомпьютеры присутствуют на всех ярусах. Как минимум, здесь мы пока не обнаружили следов их присутствия. Новая пачка изображений, и я снова останавливаюсь. Это что, танк? Серьезно, ты это видишь, босс? Где он, сука, его заснял? Хэч, который, как и все остальные, наблюдает за трансляцией, не выдерживает. Я же пытаюсь оценить задний фон. Вроде бы там земля, и даже видны деревья. Наверное, качество съемки опять же оставляет желать лучшего. Но в том, что передо мной техника, напоминающая танк, я не сомневаюсь. Интересно, открытое пространство, которое позволяет применять бронетехнику. Плюс, бойцы в экзоскелетах. Мы уже сталкивались с громадными секторами, в которых была масса свободного пространства, но даже там не было тяжелой техники. А если предположить, что имеют место две противоборствующие стороны, которые сражаются друг с другом, то размеры и вовсе должны быть колоссальными. Потом как, даже на площади сектора социальных экспериментов прямое столкновение закончилось бы, максимум через несколько суток. Солдаты тупо перебили бы друг друга и сожгли всю броню. Стоп, хватит набрасывать версии. Для начала надо оценить весь пакет информации. Возвращаюсь к просмотру полученных данных. Еще несколько сотен фото, на которых я фиксирую не меньше десятка единиц наземной техники и массу людей. Потом обрывки аудиозаписей. Язык понятен, тот самый универсальный, что используется на всех ярусах. Но что-то понять невозможно, максимум, что мы успеваем услышать, это буквально пару слов. Трансляция переключается на новый массив извлеченных данных, и я удивленно хмыкаю, видя. На этот раз картинка вполне четкая, я хорошо вижу старика, который привалился спиной к стене и с трудом держит голову, смотря прямо в камеру. Еще пара мгновений, и тот начинает говорить. Я, капрал Ли Дортс, передаю свое оружие и боевую броню сыну, Норту Дортсу. Только что он дал присягу на верность республике. Пусть здесь нет никого из наших трибунов или офицеров, но я как единственный военнослужащий республиканской армии, засвидетельствовал ее. Закашливается, прижимаю руку ко рту. Наконец снова поднимает взгляд. Он будет нести свою вахту вместе с остальными. Когда наступит время, все они пустят в ход оружие, чтобы ударить по имперским псам. Или помогут нашим войскам, которые окажутся здесь. Снова кашляет. Прижимается затылком к металлу, на какое-то время замолкая. Стиснув зубы, долгие 10 секунд смотрит в камеру. Не знаю, зачем нас отправили сюда. Капитан был в курсе, но он мертв. Мастер-сержант погиб еще при первом столкновении, а нам задача не доводилась. Но раз республика отправила нас умирать в эти лабиринты, значит смысл есть. И нужно дождаться, пока наши вернутся сюда. Они заберут моего сына или внуков. Рано или поздно, они придут за нами. И каждый верный сын республики должен быть готов исполнить свой долг. Запись прерывается, а я тяжело вздыхаю. Каждый хочет видеть какой-то смысл в своей жизни. Причастность, хотя бы краем, к чему-то великому. Человеческий разум требует самореализации, либо уничтожения нервных клеток алкоголем. Одно из двух. ХМ. Откуда у меня вообще всплывают эти мысли? Часть старой памяти затронул какую-то ассоциативную цепочку, в сознании вроде начинает проявляться какая-то мысль, но почти сразу бесследно пропадает, как и раньше, когда я напрягался, пытаясь что-то вспомнить. Разочарованно вздохнув, возвращаюсь к фактам, что мы имеем. Первое, где-то существует республика и империя, которые находятся в состоянии конфликта. Второе, обе отправили сюда своих солдат. Правда, что для первых, что для вторых, это ничем хорошим не закончилось. Третье, с высокой долей вероятности, они не отсюда, в смысле не из этого яруса. Что означает, тут есть пара выходов наверх, скорее всего, уже заблокированных, в противном случае, здесь бы и сейчас присутствовали разведгруппы обеих сторон, а то и шли активные боевые действия. Конечно, еще есть вариант того, что ни империи, ни республики давно нет, и повторной попытки вторжения не произошло как раз по этой причине. Но это все из области догадок. С такой же долей вероятности, можно сказать, что они получили информацию об отсутствии нужного им объекта, после чего заблокировали проходы на ярус. Другая версия – вмешательство той самой пары уродов, что пытались нас убить. Раз они смогли обрушить радиацию на один из секторов ниже, то скорее всего могли перекрыть входы на ярус, чтобы обезопасить себя. Уна переключается дальше, и мы снова видим обрывки записей. Иногда это отрывки по несколько кадров, а порой и видео длиной около минуты. В основном запечатлены местные залы и коридоры, по которым носится обладатель экзоскелета. Если я верно понимаю ситуацию, то ли обучается обращаться с броней, то ли патрулирует. Датировка отсутствует, но зато мы встречаем еще пару записей, на которых седые старики слово в слово повторяют обращение капрала. Похоже, со временем его импровизированная речь превратилась в своего рода каноничный шаблон, а сам Экс стал наследством, которое переходит из поколения в поколение. Досмотрев до конца, бросаю взгляд на труп. С одной стороны, теперь понятно, почему он нас атаковал, принял за легионеров. Но с другой, неясно, от чего этот парень отталкивался. В чем критичное отличие наших экзов от тех, что носят жители верхних этажей? Не знаю, были у легионеров какие-то отличительные знаки на броне или нет, но в нашем случае, таковые точно отсутствуют. Что не помешало местному республиканцу сходу полезть в бой. Тут еще карта. Тебе надо взглянуть, брод. Уна перебрасывает файлы, и спустя секунду я уже разворачиваю изображение. На самом деле, карта. Правда, какая-то странная. В той стороне, где должен быть Марац, его нет. Грубо говоря, мы шли на северо-восток, куда нам указал Горбс. А на этой карте, торговый лагерь отмечен с другой стороны, на условном юге. Плюсом к этому, имеется масса пометок, обозначающих общины. Судя по всему, в файле упакованы все данные о местных границах, включая, как человеческие поселения, так и разнообразных райтов. И еще один интересный момент – выясняется, что размеры сектора намного больше, чем мы думали. Даже прямой рывок к тому же Марадзу, без обхода границ, займет пару суток, без учета сна и отдыха, сутки. А в реальности, до него придется добираться куда дольше. Закрыв файл, непонимающе морщусь. Зачем Горбс обманул нас? Искренне заблуждался по поводу расстояния? Возможно. Но как можно перепутать противоположные направления? Я бы предположил, что карта республиканца просто перевернута или искажена, но быстрая сверка с контурами границ общин, которые имеются на карте интерфейса, почти со стопроцентной вероятностью подтверждают наше местоположение. И я могу точно сказать, все последнее время мы не приближались к Марадзу, а удалялись от него. Он нарушил условия сделки, Бротнада. Хар развучивает очевидное, а сразу после него вклинивается Якудза. Может вернуться и натянуть ему глаз на хвост, ну или что там у него вместо ног. Предложение заманчивое, но для его выполнения нам нужно будет сделать приличный крюк и снова потерять время. К тому же, если Горбс выдал неверные данные преднамеренно, то скорее всего подстраховался, и нас может ожидать все, что угодно. В существовании на территории сектора тяжелого вооружения мы уже убедились. Если же это была настоящая ошибка, то визит к Архивариусу все равно никак не поможет. Прокрутив все это в голове, озвучиваю приказ. Меняем направление на нужное и движемся к Марадзу. Порядок прежний. Всем быть готовыми к бою. Последнее, в принципе, можно было и не говорить. После внезапной атаки, отряд и так должен быть на взводе. Но лишний раз напомнить, не помешает. Через минуту мы уже углубляемся в переплетение коридоров и залов, топая в сторону Марадза. Теперь все становится несколько проще. У нас есть карта, на которой обозначены границы всех существующих общин, так что можно заранее планировать маршрут и обходить их. Жалко, нельзя загрузить файл в интерфейс, жизнь сразу стала бы сильно проще. Хотя, стоп, может получится подцепить его к тактической карте, которую формирует наша связка экзов. Точной привязки к геолокации там нет, по причине отсутствия такой системы. Зато имеется предположительная оценка, отталкиваясь от того, что фиксирует наблюдательные компоненты брони. Лучше, чем ничего. Пробую, и все неожиданно получается. Что интересно, процедура проходит легко и быстро. Через считанные мгновения наша карта пополняется массой новых данных. Теперь планировать продвижение становится еще проще. Лавируя между границами, проходим зал за залом. Правда, мысли по поводу спустившихся сюда парней в экзах никак не хотят уходить из головы. Что они тут искали? Ради чего командование из другого яруса бросило своих солдат в бой? Да, есть вероятность, что это все же местные жители сверху. Но на мой взгляд, Они скорее всего проникли сюда с другого яруса. Зачем? Искали ту пару, что здесь засела. Пытались прорваться ниже, но какой в этом смысл? Да и судя по той информации, которая у нас есть, военные не собирались пробиваться дальше. Значит, цель была в этом секторе. Еще один вопрос. Где те двое, что создали Уну? Пока вокруг только голый металл, разноформатные цеха с остатками оборудования, пустые помещения, где возможно были склады и коридоры. Сложно представить, что где-то здесь может быть что-то вроде пункта управления с работающей техникой. Через несколько часов делаем короткий привал, сокращая свои запасы продуктов. Снова движемся вперед. Все это время получается обходиться без столкновений. Мы избегаем приближаться к границам общин, передвигаясь исключительно по нейтральной территории. Когда понимаю, что уровень усталости приближается к критическому, даю команду остановиться. Мы прошли почти пятую часть пути до Мараджа, результат и так неплохой. В качестве первой смены часовых выставляем Уну и Урана. С учетом возможности ее экза, девушка в одиночку может заменить пару наблюдателей. Следующими в караул встанут Хэч и Санра, а под утро свои позиции займем мы с Хором. Плюс, робот, который будет дежурить все время. Вскрыв экс, разминаюсь. Потом устраиваюсь прямо на полу, вскрывая банку мяса. Спать, судя по всему, придется прямо на металле. Вопрос с обеспечением спальных принадлежностей мы не продумали. Под голову еще получится что-то подложить из запасной одежды. Но для формирования полноценной лежанки, ее маловато. Подцепляю походной вилкой кусок мяса, но тут в наушнике звучит голос Уны. Фиксирую звуки выстрелов. Приближаются к нам с восточного направления. Глава 9. Отставив в сторону банку, бросаюсь к экзу, втискивая внутрь свое тело. Какие-то 10 секунд и броня переходит в активный режим, а в наушнике снова слышится голос девушки. Подходит ближе. Судя по всему, две группы. Одна отступает в нашем направлении, другая их преследует. Смещаюсь в сторону, укрываясь за металлической конструкцией. В процессе прикидываю варианты поведения и почти сразу отдаю команду. Занять позиции. Ждем, пока покажутся. Дальше действуем по обстановке. Теперь я слышу выстрелы, звуки глухо доносятся со стороны коридора, постепенно приближаясь к нам. Вроде получается различить автоматные очереди, на фоне которых иногда бухают винтовки. А вот и грохает взрыв, ручная граната. Еще немного времени и из прохода показывается первый человек, запыхавшийся мужик, с блестящей от пота кожей и перекошенным лицом. Остановившись, ведет стволом автомата, окидывая взглядом зал. На момент напрягаюсь, что он нас заметит, но тусклое освещение делает свое дело, он не различает никого из группы. К тому же неизвестный точно устал, а мы достаточно далеко от него, ближе к центру зала. Что-то невнятно крикнув, двигается дальше, прихрамывая на левую ногу. Из коридора же показываются еще двое. Парень, который почти тащит на себе пухлиша. Последний изрядно перепачкан в крови и едва бредет, опираясь на тощего спутника. Ладно, подождем, пока вывалится весь состав, а потом вступим в дело. Дополнительные данные нам сейчас точно не помешают. И как мне кажется, кого-то из местных однозначно получится взять в плен живым. Еще трое, двое мужчин и девушка. Следом за ними замыкающий. Как ни странно, снова женщина. Заняв позицию, отбивает в коридор две короткие очереди и, обернувшись, дает команду. Выглядят все изрядно уставшими и потрепанными. Собираюсь дать приказ показаться и заблокировать этих парней с целью разоружения, как снова подает голос Уна. Справа, стена. Сначала не понимаю, о чем говорит девушка, а потом уши улавливают скрежет. Напоминает работу какого-то механизма. Поворачиваю голову. Бесполезно, источник звука за пределами обзора. Перекрыт сразу несколькими металлическими хреновинами. Ворвавшиеся в зал местные тоже все хорошо слышат. Не все из них в поле зрения, но я хорошо вижу, как на лице первого мужика появляется выражение полнейшего изумления. Автомат он, правда, все равно вскидывает, явно беря кого-то на прицел. Но вот стрелять не спешит. Точно такая же ситуация у остальных. Пару секунд они все так и стоят, таращись в стороне стены, которая просматривается с их позиции, тихо охреневая. Потом зал заливает мощный голос. Хранитель 1702. Прибыл для установления контакта и поддержки инспекционной группы. Это он про нас? Слово «поддержка» мне нравится, чтобы там не вылезло из стены, оно похоже не собирается в нас стрелять. Но в целом, ситуация все равно остается запутанной. Повторяю, я, хранитель 1702, прибыл для взаимодействия с инспекционной группой. Я знаю, что вы находитесь внутри данного помещения. Прошу, отзовитесь. Слово «взаимодействие» звучит уже не так хорошо, как «поддержка». Слишком много смыслов в него может быть заложено. Женщина, которая до сих пор держит позицию около выхода в коридор, наконец приходит в себя и сразу кричит: «Какая инспекционная группа? Кто ты такой? Что тебе нужно?» Мгновение тишины. Снова механический голос. «Хранитель 1702, прошу базовый объект не вмешиваться в мою работу. В противном случае, буду вынужден применить силу». Женщина замолкает, судя по всему, выглядит неизвестной достаточно грозно, чтобы проникнуться услышанным. А я определяюсь с решением. Я выдвигаюсь. Уна, на позицию. Просвети его всем, что у тебя есть. Санра, готовь ракеты. На остальных, прикрытие. Слышатся отрывистые подтверждения, а сам я шагаю вперед, выходя на открытое пространство и привлекая внимание местных. Теперь на их лицах выражение полного шока. Переизбыток сюрпризов за ограниченный промежуток времени. Десяток метров, и мне тоже открывается вид на хранителя. Робот. Достаточно массивный, пожалуй, по своим размерам превосходит Урана. Тоже человекоподобный, но такое впечатление, что сделан намного более грубо. Над его чертами лица никто сильно не заморачивался. Руки пустые, зато я вижу какое-то оружие, висящее за спиной. Хотя, может, это и не оно, там скорее какой-то закрытый контейнер. Впрочем, имеются еще непонятные утолщения надстройки, которые вполне могут оказаться смонтированными оружейными узлами. Приветствую. Я, хранитель 1702, считаю, нам нужно побеседовать. Так, спокойно. Для начала выдохни, Брод. Это просто робот, который вылез на белый свет, зафиксировав наше прибытие. Прямой угрозы он пока не несет, а если дело дойдет до схватки, у Санры должно хватить огневой мощи для его полного уничтожения. Парни, которые пытались пройти через этот зал, отступают назад, сбившись в кучу за покореженной стальной махиной, а из прохода доносится мужской крик. «Что у вас там? Решили напугать нас каким-то цирком? Сдавайтесь и останетесь жить!» Бросаю взгляд в ту сторону. Охранитель внезапно разражается новыми фразами. Помеха. Слишком большое количество базовых объектов. Не успеваю отреагировать, как одно из его утолщений распахивается, выпуская наружу что-то вроде небольшого дрона. Хотя это и есть дрон. Скромных размеров, но очень быстрый. Для того, чтобы добраться до коридора, у него уходит буквально 3-4 секунды. И вот оттуда уже доносятся дикие вопли умирающих. Судя по отсутствию выстрелов, он убивает их при физическом контакте. Интересный ход, но я все еще хочу сохранить жизни части местных, чтобы их допросить. Конечно, если все это не перерастет в полноценный бой, где станет уже не до сбора данных. Стой, оставь в живых тех, кто в зале, они мне нужны. Робот делает шаг вперед, и из прохода молнией вылетает дрон, возвращающийся на место. Помехой было потенциальное столкновение, теперь такая вероятность сведена к нулю. Тут он отчасти прав, вести беседу под аккомпанемент перестрелки двух конкурирующих групп было бы проблематично. Нам все равно пришлось бы вмешаться, чтобы оставить бой. Но вот методы у него оказались весьма радикальными. Вздохнув, решаю, что стоит перейти к сути вопроса. Я, инспектор первого ранга, Брод. Зачем тебе понадобилась моя группа? Чего ты хочешь? Странно, но в этот раз молчание длится куда дольше. Жду не меньше 10 секунд. Мне нужна информация. Могу объяснить все здесь, но, как мне кажется, лучше поговорить в изолированном помещении. У базовых объектов нет права доступа. Если они услышат наш разговор, мне придется вычеркнуть их из числа участников проекта. Участников проекта? Занятная формулировка. Такого я еще не слышал. Ты намекаешь на то, что мы не базовые объекты. Что, если я прикажу тебе не трогать их? Снова молчит. Когда начинает говорить, мне кажется, что в механическом голосе появляются нотки раздражения. Хотя, может, это просто игра сознания. Классификация нарушена. Информации недостаточно. Принятие решений при наличии ограниченных вводных невозможно, но бездействие признано еще более губительной стратегией. Я не могу ответить на твой вопрос, Брод. Однозначный ответ приведет к необходимости определиться. Пограничное состояние безопаснее. Звучит, как бред, но если вдуматься, то можно разобрать определенный смысл. Например, мысль о том, что с нами этот робот тоже контактировать не должен, и сейчас нарушает свои же инструкции, найдя какой-то способ обойти их. Собственно, такое я уже видел, только раньше речь шла об управляющих, а не стальной хреновине, укомплектованной боевыми дронами. Хорошо, предположим, я соглашусь поговорить. Где ты предлагаешь это сделать? Теперь он выдает ответ почти сразу. У меня есть нужное помещение, рядом. Вы все можете там поместиться. Машинально бросаю взгляд на стену зала, в которой зияет проем. Я и раньше думал, что планировка какая-то странная, слишком много пустот. Теперь стало понятно, для чего они нужны. Мне нужны гарантии безопасности. Хранитель вполне по-человечески разводит руками. Я не могу их предоставить. Пограничное состояние, брод. Для любых гарантий нужна определенность. Сразу, как он заканчивает говорить, в наушнике звучит голос Хыча. Слишком он мутный, босс. Вылез из ниоткуда, зовет в замкнутое пространство. А если там все, к херам, заминировано? Отчасти логичное предположение. С одной стороны, хранитель открывает перспективы в плане получения информации. С другой, представляет собой весьма серьезную угрозу. Внутрь идем мы с Ураном, остальным ждать снаружи. За старшего Хар, инструкция, держать оборону, не отпускать местных и ждать возвращения. В случае изменения ситуации, немедленно докладывать. Отдав команду, делаю шаг вперед. Двое из нас пойдут с тобой, остальные будут ждать здесь. Тот вполне по-человечески изображает кивок, двигая массивной головой. Понимаю твои опасения, брод, в этом есть логика. Не дожидаясь моей реакции, разворачивается, шагая к стене. Сбоку от меня появляется фигура Урана, и мы движемся следом. Сложно сказать, насколько эта хреновина окажется бронированной, но надеюсь, нашей огневой мощи хватит, чтобы при необходимости разнести его на части, или хотя бы нанести критические повреждения. Как скоро выясняется, проем ведет в относительно широкий коридор, который заканчивается вытянутым прямоугольным помещением. Столы, неработающая техника, пара тусклых лампочек, все в заброшенном состоянии. Интересно, кто тут должен быть, при обычных обстоятельствах? Руководство, наблюдатели, для чего прятать в промежутках между залами дополнительные рабочие площади? На ум невольно приходит аналогия с межъярусным пространством, но закончить свою мысль не успеваю. Хранитель начинает говорить: «Откуда вы прибыли?» Где-то за нашими спинами, со скрежетом закрывается проход, и я невольно перехватываю штурмовой комплекс. Снизу. Поднялись из шестого яруса. «А откуда здесь ты?» Секунду молчит. Потом сдвигается в сторону, опрокидывая на пол стул. «Я был здесь всегда. По крайней мере, должен был быть». Не слишком понятная формулировка, так что сразу уточняю. «Так должен был или на самом деле был? Кто ты?» Еще одна короткая пауза. Хранитель 1702. Это все, что мне известно. Хранилища данных оказались почти пусты. Все, что есть, базовые инструкции безопасности и отрывочная информация. Остальное стерто. Я уверен, что должен был поддерживать работу проекта и при необходимости корректировать направление развития. Но все пошло не так. Знакомая ситуация. Этот стальной парень не одинок в своей фразе «все пошло не так». Правда, я еще ни разу не слышал, чтобы комплекс называли проектом. Для чего создавался комплекс? Ты знаешь, кто его построил и с какой целью? Переводит взгляд с меня на Урана, возвращает его обратно. Это закрытая информация, находящаяся в корневом доступе. Я должен убедиться, что вы не несете угрозу проекту, прежде чем ее озвучить. Стоп, он серьезно утверждает, что в курсе полного расклада. Или это блеф, либо очередной ложный след. В любом случае, стоит выяснить, о чем идет речь. Что тебе для этого нужно? Робот издает странный, еле слышный звук, похожий на скрип. Убедиться, что вы не представляете опасности для существования проекта. Я должен оберегать его от внешнего воздействия. Уран застыл металлической статуей, а я пытаюсь собрать мысли вместе. Нужно дать ответ, такой, чтобы он полностью устроил хранителя. Вроде не самая сложная задача, если учесть, что тот сам дал мне подсказку. Но сложно сказать, какую реакцию может вызвать та или иная формулировка. В конце концов, подобного робота мы встречаем впервые. Во-первых, мы не можем оказать внешнее воздействие, так как появились внутри комплекса, а не пришли снаружи. Во-вторых, в наши планы не входит его уничтожение. Все, что я хочу, выяснить, Почему каждый из нас оказался здесь? Какое-то время хранитель молчит. Как вы смогли подняться наверх? У меня нет связи, все системы управления заморожены. Сектор погружен во тьму. Внизу должна быть точно такая же ситуация. Интересное заявление. Если верить Райтам, то первое время промышленная зона была вполне себе работоспособной. Они создавали стражей, а люди производили оружие и самые разнообразные вещи. Хотя, может, робот имеет в виду совсем иное управление? Внизу есть функционирующие биокомпьютеры, которые по большей части и занимаются управлением. Лифты между ярусами тоже находятся под их контролем. Упирает в меня взгляд, а потом тихо выдает. Резервная управляющая схема, предполагающая полностью автономный режим. Почему она включилась? Качнув головой, пытаюсь вернуть беседу на нужные мне рельсы. После неизвестного инцидента, который произошел около 1000 лет назад, его причины я не знаю, зато последствия налицо. Сделав короткую паузу, интересуюсь, почему на этом ярусе нет камер наблюдения и терминалов? Где управляющий? Хранитель переступает с ноги на ногу. Седьмой ярус не должен был работать в автономном режиме. Он не входит в число ярусов, необходимых для существования проекта в законсервированном виде. На меня накатывает волна легкой ярости. Законсервированный режим, значит, какие-то сукины дети сначала запихнули нас сюда, стерев большую часть памяти, а потом поставили все на паузу. За каким таким хером потребовалось запускать мясорубку, перемалывая в ней миллионы людей, если комплекс даже не в рабочем состоянии? Вздохнув, задаю следующий вопрос. Что ты сам тут делаешь? В чем была твоя задача? Секунд 5 стоит на месте, как будто раздумывая над вопросом. Наконец начинает отвечать. Я не могу дать 100% верный ответ на этот вопрос. Слишком мало информации. Если отталкиваться от моих собственных выводов, то в мои задачи входил контроль развития проекта и при необходимости организация вмешательства. Плюс поддержка руководства соответствующего ранга. С трудом удерживаюсь от того, чтобы потребовать немедленно выложить все, что он знает. Это робот, нарушу алгоритмы и все, что останется, открытый конфликт, чего хотелось бы избежать, потому как после своей ликвидации он нам точно ничего не выложит. Ты убедился, что мы не представляем угрозы для комплекса, или все еще сомневаешься? Ответ следует сразу же. С какой целью вы пробиваетесь наверх? Несколько мгновений размышляю, подбирая слова. Мы собираемся выяснить, кто создал комплекс и с какой целью нас поместили в него. Получить полный пакет данных о происходящем. Долгую четверть минуты хранитель молчит, не двигаясь с места. Вы базовые объекты, не являющиеся авторизованным персоналом, но с учетом особого положения и статусов, которые были присвоены вам резервной системой, считаю, что вас можно приравнять к младшим авторизованным сотрудникам. Снова зависает и выдает еще одну фразу. Соответствующий доступ выдан. Еще какое-то время жду, но хранитель продолжает молчать. Решаю чуть ускорить развитие ситуации. Кто и с какой целью создал комплекс? Тот было начинает отвечать, но под потолком внезапно ярко вспыхивают лампы. Машинально делаю рывок назад, поднимая оружие, но угрозы пока не видно. Разве что экраны половины моноблоков тоже начинают светиться. Техника включилась после подачи энергии. Вжавшись спиной в стену, оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что происходит. А наверху внезапно начинает работать динамик. Хранитель 1702, приказываю прекратить общение с объектом Брод. Подтвердите получение приказа. Глава X, замерев, пялюсь на динамик, закрепленный под самым потолком. Это еще кто, и какого хера он так вовремя объявился? Как раз в момент, когда гребаный робот, торчавший тут в гордом одиночестве последнюю 1000 лет, решил с нами побеседовать. Выполнение приказа невозможно. Инспектор Брод отнесен к младшему авторизованному персоналу с соответствующим доступом. Прошу немедленно подтвердить ваш авторизованный доступ. В противном случае, буду вынужден действовать в соответствии с инструкцией. Из динамика доносится хриплый смех. Ты мне угрожаешь, железяка, или тебе мало того факта, что у меня есть доступ к внутренней сети? Это не тянет на подтверждение доступа. Робот смещается в сторону и крутит головой, зачем-то разглядывая стены помещения. Требуется аудиальное подтверждение, либо контакт через интерфейс. Рискну предположить, вы забыли про положение правил безопасности. Слышу, как человек на том конце провода тяжело вздыхает. Повторю еще раз, вся внутренняя сеть под моим контролем. Я единственный, Кто имеет к ней доступ? По-твоему, кто может быть на это способен? Несколько секунд робот молчит, уставившись в одну точку. Потом задирает голову вверх, тоже бросая взгляд на динамик. Любой базовый объект, располагающий нужными навыками и добравшийся до узлов инфраструктуры. Теперь замолкает его собеседник. Правда, ненадолго, почти сразу предпринимает попытку изменить ситуацию. Хорошо, будь по-твоему. Брод, ты же там, да? Прикончи этого металлического шизофреника, а я покажу тебе, как пройти ярус насквозь. Тебе ведь нужно выше, правильно? Выход открыть не обещаю, с ним придется разбираться самому. Зато никакой мороки со всеми внутренними уровнями. Предложение звучало бы отчасти неплохо, будь у меня только доверие к неизвестному. И если бы он только что не предлагал хранителю прервать контакт, может, это один из той пары идиотов с этого яруса? Не успеваю сформулировать ответ, как рядом начинает говорить Уран. У роботов не бывает шизофрении. Все наши решения обусловлены логикой, в отличие от биологических видов, не способных держать эмоции в узде. Хмыкнув, жду реакции мужчины, который ведет переговоры с другой стороны, но вместо него звучит голос хранителя. Связь разорвана. Он совершил ошибку, перевел внутреннюю систему в активное состояние. Сам я сделать этого не мог, зато легко перехватил управление после активации, неожиданно, и наталкивает на мысли. Доступ к управлению инфраструктурой – это уровень управляющего, а не боевого робота. Может, на этом ярусе потому и нет биокомпьютеров, что их роль играют такие вот хранители. Кто это был? Наш собеседник поворачивает голову к задавшему вопрос Урану и какое-то время раздумывает. Сложно сказать, слишком много предположений. Судя по отсутствию информации, кто-то из базовых объектов, получивших доступ к системе управления. Не знаю, как он смог это провернуть, но факт остается фактом. Как по мне, это точно был кто-то из той поры, что пытались убить нас ранее. Возможно, испугались появления на ярусе нашей группы. Хотя, может и нет. Раньше они взаимодействовать не пытались, значит, напряглись именно после контакта с хранителем. Бросаю взгляд на мощного робота, который застыл посреди комнаты, и возвращаюсь к своим вопросам. Как давно ты пришел в себя? Сколько прошло времени? Тот ведет взглядом в мою сторону. Я пребывал в режиме частичной консервации, ввиду отсутствия рабочих задач. Инфраструктура не работала, члены руководства отсутствовали. Полноценный анализ ситуации и исследования сектора были невозможны. Зафиксировав ваше появление, я занялся расчетом вероятностей и пришел к выводу, что мы можем помочь друг другу. Как видите, оказался прав. Не сказать, что это звучит полностью понятно, но общая канва ясна. Был почти отключен, обнаружил на ярусе нас и решил попытать счастье. Хотя, стоп, а как он нас вообще смог обнаружить? Тут же нет камер наблюдения. Как ты нас нашел? Голос хранителя начинает звучать сразу же, как я заканчиваю фразу. Нанопыль, множество крохотных ботов. Их осталось не так много, но оставшееся число все еще обеспечивает возможность наблюдения за отдельными частями сектора. Машинально скашиваю взгляд на Урана. Что еще за нанопыль? Если отталкиваться от логики, то какая-то невидимая хреновина, которую не фиксируют наши экзы, что совсем не радует. Поморщившись, стискиваю зубы, концентрируясь на беседе. Сначала самое главное, второстепенные вопросы позже. Кто и для чего создал комплекс? Ты сказал, что у тебя есть какая-то информация. Секунд пять хранитель остается на месте. Начинаю думать, что сейчас последует еще один этап задачи — договорись со старым роботом, но он все-таки принимается излагать. Как я уже говорил, мои данные ограничены. Только обрывочная информация, плюс инструкции по безопасности. Следуя им, я должен обеспечивать полноценное функционирование проекта. При этом предполагается присутствие авторизованного персонала различных рангов, связь с высшим руководством и поступление новых приказов. Как видите, на данный момент времени все обстоит не так. Проект находится в режиме консервации, системы выходят из строя, а я ни разу не смог установить контакт с авторизованным персоналом. Интересно, выходит, этот робот никогда не видел никого из руководства, и все это время провел тут в полном одиночестве. Странно, кто-то отгрохал колоссальную махину, вложив в нее громадные ресурсы, а потом решил, что ее просто стоит оставить до лучших времен. Встряхнувшись, уточняю, тебе известно, кто занимался строительством комплекса, грубо говоря, кому он принадлежит, и что собой представляет? Раз он робот, который располагает доступом к системам управления, возможно, у него имеются и данные о владельце всей этой махины. Должна ведь иметь место какая-то структура, отвечающая за строительство в целом. Правительство, военные, да кто угодно, мать вашу, корпорация Прайч, они создали меня, скорее всего, все вокруг, тоже принадлежит им. Открываю рот, чтобы выругаться, захлопываю его. Корпорация, то есть частная компания, которой принадлежит комплекс, не вяжется, вообще не стыкуется с задействованной мощью, да и тот замороженный не упоминал Прайч, он вообще говорил о войне, кто они такие, вижу, как хранитель делает отрицательный жест головой, в моих хранилищах данных, имеется лишь информация о том, что они создали меня, сделав короткую паузу, добавляет, но кое-что нашлось в информационной сети, которая теперь активна, замолкает, а у меня перед глазами внезапно высвечивается надпись «Государственная корпорация Прайч, ваша жизнь в ваших руках». Робот снова разводит руками. «Все, что есть, извини, но детали отсутствуют». Вздохнув, еще раз пробегаю глазами сообщение. Судя по слову «государственное», парни скорее были кем-то вроде чиновников, нацепивших маски бизнесменов, а не настоящим коммерческим предприятием. ХМ, откуда в моей голове снова появилась эта ассоциация? Какого лешего у сознания вообще имеются какие-то логические связи с этим сегментом? Бизнес, государство, чиновники. Плюс, с чего я взял, что это не очередная обманка. Судя по технологиям, комплекс был построен кем-то на совсем ином уровне развития. И единственное предположение, которое кажется весьма вероятным, это были гуманоиды. Все остальное, из области догадок, а информация о самом комплексе, предназначение, задачи, отступает к дальней стене, ненадолго замолчав. Свои собственные задачи я уже озвучил. Что касается целей, которые ставились перед проектом, упоминания отсутствуют. Хмыкнув, детализирую. Но у тебя ведь есть какой-то массив данных, который касается происходящего в комплексе. Например, почему ты звал остальных людей базовыми объектами? Снова короткий период тишины. Они и есть базовые объекты, которые образуют основную массу участников проекта. Поняв, что продолжения не будет, задаю новый вопрос. Кто еще должен был участвовать в этом твоем проекте? Раз есть базовые объекты, то имеются и другие, верно? На этот раз молчит чуть дольше. Наконец начинает говорить. Авторизованный персонал трех категорий. Базовые объекты, ранжированные по их достижениям. Специализированные административные единицы. Прокручиваю его ответ в голове, уточняю, и ты никого из них не встречал, помимо базовых объектов, тот отрицательно качает массивным черепом, не встречал, никто так и не прибыл, стоящий справа от меня Уран, тоже вклинивается в беседу, как ты сам сюда попал, хранитель переключает внимание на своего соплеменника, был доставлен на этапе строительства базовой инфраструктуры проекта, твою дивизию, я рассчитывал на куда более серьезный объем информации. Впрочем, может мы просто заходим не с той стороны, еще раз оцениваю возникшую в голове идею и озвучиваю новые фразы. У тебя есть своя оценка происходящего, для чего предназначался комплекс, опять на какое-то время подвисает. Сложно предположить, у меня нет точной карты ярусов и секторов, отсутствует понимание происходящего в других частях проекта. Есть только общие данные, на основе которых можно предположить ту или иную конфигурацию. Вариантов конечной цели проекта может быть слишком много. Сложно сказать, какой из них может оказаться правдивым. Не сдаваясь, продолжаю вести разговор в прежнем направлении. Назови те, которые кажутся наиболее вероятными. Странно, но в этот раз он не пытается взять паузу на обдумывание ответа. Первое, что приходит на ум, создание армии, либо испытание разных подходов к тренировке и созданию солдат. Второе, обкат различных систем социального устройства. При первичном рассмотрении, обе версии имеют право на существование. Но если посмотреть на профили ярусов, то становится понятно, напрямую к целям, что первого, что второго вариантов, имеет отношение не более трети пространства. Это если учитывать все возможные связи, включая косвенные. В противном случае, объем становится еще меньше, приближаясь к 20%. Логика отсутствует. На мгновение замолкает, но тут же продолжает излагать. Если взять любой из предложенных вариантов за основу, то выходит, что большая часть пространства проекта не имеет никакого отношения к его предполагаемым целям. Бесполезная трата ресурсов. Плюс, любую из этих задач можно решить с куда меньшими затратами, что позволяет сделать вывод о несостоятельности обеих рабочих версий. Звучит интересно, но не сильно приближает нас к цели. Хотя, в какой-то степени опровергает слова замороженного об армии. Если у хранителя имеются профили всех ярусов и он может структурировать информацию, это достаточно серьезный источник информации, которому можно верить. ХМ, что тогда тут пытались развернуть? В принципе, стоит посмотреть на все сектора, которые мы прошли, и становится ясно, что тренировками будущих солдат там действительно не пахло. Да, поставки вооружения были повсеместно налажены. Плюс, по сути, все и везде строилось на насилии. Но непрерывная мясорубка в отдельно взятом секторе и процесс создания массовой профессиональной армии – это все-таки немного разные задачи. Теперь ваша очередь. Я хочу знать, что происходит на нижних ярусах. Как там обстоят дела и чем занята резервная управляющая система. Машинально пытаюсь кивнуть, а потом принимаюсь рассказывать о ситуации внизу, стараясь не тратить слишком много времени на детали. Параллельно обдумываю ситуацию. С этим роботом слишком много непонятного, начиная от нашего контакта и заканчивая информацией, которую он выдал. Вариант номер один, он лжет. Возможно, представляет интересы какой-то группировки или управляющего, и пытается ввести нас в заблуждение с какими-то своими целями. Второе предположение, это действительно робот, который замещает собой биокомпьютер. Впрочем, как знать, возможно, внутри его головы тоже человеческий мозг. Третье, это какая-то более тонкая подстава, которую я пока не могу разобрать. На всякий случай, запрашиваю социальный статус. Но тут меня ждет разочарование, результат нулевой. Судя по всему, у хранителя нет модуля, которым располагает Уран. Интерфейс его просто не видит. Несмотря на то, что он требовал подтверждения доступа именно через интерфейс, возможно, другая версия, отличная от наших. Собственно, пока я не понимаю, зачем он вообще попытался выйти на контакт с нашим отрядом. Да, мы отличаемся от обычных жителей сектора, хотя бы тем, что располагаем более высокими социальными статусами, и могли его этим заинтересовать. Но ради чего рисковать и раскрывать нам информацию? Зачем все эти заморочки со статусом авторизованного персонала? С трудом верится, что вся схема предназначена исключительно для того, чтобы задать нам несколько вопросов о происходящем на нижних ярусах. Ситуация проясняется, когда я заканчиваю свой рассказ и хранитель выходит из режима слушателя, в котором был последние 20 минут. Судя по моей оценке ситуации, вероятность появления здесь руководства ничтожно мала, десятые доли процента. При этом в мою базовую матрицу заложен инстинкт выживания, равно как и стремление к порядку. Отталкиваясь от этого, я могу сказать, что мне тоже требуется наверх. Могу я пройти этот путь вместе с твоей группой? Брод, вопрос ненадолго ставит в ступор. С одной стороны, нам точно не помешает робот, у которого есть возможность подключаться к инфраструктуре. К тому же объем данных в его голове приличный. А если мы встретим другого хранителя, то появится шанс решить все миром, а то и привлечь его на нашу сторону. С другой стороны, в голове сразу возникает пачка вопросов, один из которых я немедленно озвучиваю. Зачем мы тебе нужны? При доступе к системе управления ярусом, ты можешь подняться наверх самостоятельно. Робот издает легкий скрежещущий звук, как будто цокает языком. Во-первых, внутренняя система активирована только на этом уровне. Я могу свободно перемещаться по нему, но выйти за пределы не получится. По крайней мере, при помощи транспортной системы. Во-вторых, за пределами этого уровня мои возможности будут крайне ограничены. По сути, я стану обычным роботом. При этом, уровень потенциальной угрозы мне неизвестен. Третий момент, ты поднялся сюда, преодолев множество препятствий и пройдя целую группу ярусов, что указывает на гибкость мышления и способности к действиям в опасной среде. Присоединившись к группе, я сильно подниму свои шансы на выживание. Звучит отчасти логично. Правда, до конца не убеждает. Собираюсь задать следующий вопрос, но робот опережает меня, начиная говорить сам. Понимаю, что тебе будет сложно доверять мне, поэтому предлагаю следующее, я предоставлю тебе полный доступ к моим системам, включая возможность уничтожения в случае необходимости. Усмехнувшись, уточняю, не опасаешься, что я тебя просто прикончу? Тот едва заметно двигает головой, я слишком ценный ресурс, к тому же хорош в качестве бойца. Если ты хочешь пробиться на самый верх, то хранитель среди членов команды точно не помешает. Какое-то время раздумываю. Полный доступ ко всем системам робота – это своего рода гарантия. Но кто сказал, что он не снимет его при первой необходимости? Сомневаюсь, что у меня получится как-то проверить возможность отзыва доступа. Впрочем, хранитель нам действительно пригодится. Не знаю, какие у него боевые возможности, но одно упоминание транспортной системы уже дорогого стоит. В конце концов, определяюсь. Хорошо, но для начала, давай обсудим еще пару моментов. Глава 11. Первое, что делаем, тестируем его обещанный полный доступ. Что интересно, он именно таким и оказывается. У меня перед глазами высвечиваются все системы робота, с возможностью их полного отключения. Для полностью достоверной проверки, я даже пробую вырубить некоторые из них. Получается, сам хранитель на тест реагирует спокойно, как будто и предполагал нечто такое. В принципе, скорее всего так и есть. Как мне кажется, он хорошо все продумал, прежде чем сделать предложение о сотрудничестве. Подключение завязано на системы экзоскелета, если он выйдет из строя, то возможность вырубить хранителя исчезнет. Плюс, я думаю, он самостоятельно может разорвать выданный доступ. По последнему вопросу, связываюсь с Уной, в расчете на ее матрицу профессионального военного. Но быстро выясняется, что данных по боевым роботам там немного и они не подходят. Слишком узкая специализация. Да, гарантия далеко не самая лучшая, но ничего другого он предложить не может. А веских резонов бить нам в спину, я не вижу. По крайней мере, прямо сейчас. Второй вопрос. Оценка возможностей нового члена команды. Как выясняется, основное вооружение хранителя – это дроны. Что интересно, они больше предназначены для промышленной работы, либо разведки. По сути, все их вооружение – это резаки, которые предназначены для работы по металлу. Одного из таких он и пустил в дело во время зачистки второй группы местных. Правда, при этом он располагает серьезной броней и приличной физической мощью. Плюс, может управляться с вооружением, если ему предоставить что-то из подходящих стволов. Как по мне, не самый плохой вариант. Хотя, пока оружием делиться мы не планируем. А в будущем, все зависит от того, как он себя покажет. Энергозатраты у него приличные. Но если верить словам робота, внутренняя система управления включает в себя точки зарядки. Как для хранителя, так и для экзоскелетов. Плюс и уран сможет пополнить свои запасы энергии. Закончив с текущими вопросами, перехожу к глобальным, которые я пока не успел прояснить. Сначала про общее число ярусов. В память хранителя оказывается вшита информация о 9 ярусах. Подтверждение того, что мы слышали раньше. При этом назначением 8 указан социально-экспериментальный полигон, а 9 обозначен, как административно-релаксационный.